когда дело греков было уже проиграно, Александр говорил Шатобриану: «Я очень рад, что вы, побывав в Вероне, можете быть беспристрастным свидетелем наших действий. Неужели вы думали, как уверяют наши неприятели, что Священный Союз составлен в угоду властолюбию? Это могло бы случиться при прежнем порядке вещей, но в настоящее время станем ли мы заботиться о каких-либо частных выгодах, когда весь образованный мир подвергается опасности? Теперь уже не может быть политики английской, французской, русской, прусской, австрийской. Теперь одна лишь политика общая, которая должна быть принята народами и государями для блага всех и каждого. Я должен первый прибыть верным тем началам, на коих я основал союз. Представилось испытание – восстание Греции. Ничего не могло быть более выгодного для меня и моего народа, более согласного с общественным мнением России, как религиозная война против турок. Но я видел в волнениях Пелопоннеса признаки революции и удержался. Нет, никогда не оставлю я монархов, с которыми нахожусь в союзе. Государи имеют право заключать явные союзы для защиты от тайных обществ. Но, может быть, тайные общества – легенда досужих умов? А если они существуют, то, может быть, они не так уж безбожны? Может быть, их цели – действительное благо народов? Нет, Меттерних уверяет с документами в руках, что заговорщики ведут антихристианскую пропаганду. Архиепископ Римский их осуждает, хотя иногда двусмысленно. Александр не верит в антихристианский дух революции? Тогда Меттерних ему напоминает кое-что, касающееся его православной империи. Знает ли он, что значит «панта коина»? Это значит «все вместе». Это лозунг тайного варшавского общества «Союза друзей», образовавшегося еще в 1817 году. По поручению петербургского правительства какой-то дивизионный генерал произвел следствие по этому делу. Члены общества давали самые невинные показания. Все это было как будто даже очень добродетельно. Но известно ли Александру, что установлена связь между польским обществом и таковым же прусским? Председатель варшавского общества Мауэрсбергер писал председателю прусского общества Келлеру: «Правительство есть власть, которую несколько лиц пользуются во вред всем прочим, составляющим общество. Чем более эта власть велика и неограниченна, тем менее остается свободы, состоящим под нею. Религия есть подпора правительства, потому что наравне с ним ограничивает и стесняет человеческую свободу и проповедует покорность и набожность, направляя к благочестивым думам, отклоняет от вольнолюбивых действий и препятствует помышлять о свободе». По уверению самого Мауэрсбергера, он извлек эти мысли из общественного договора Жан-Жака Руссо. Но не все ли равно, каков был источник этих мыслей? Важно, какие выводы сделал этот вдохновитель тайного общества, созданного в пределах и за пределами России. С этими заговорщиками поступили слишком великодушно. Меттерних осторожно намекнул, что, может быть, имя Жан-Жака Руссо, которым в молодости увлекался сам император Александр, повлияло на мягкость приговора Следственной комиссии. Однако в 1822 году стало ясно, куда клонилась деятельность тайных обществ в Польше. После волнений в университете нашлись при обыске воззвания с лозунгами: «Когда идет дело о благе человечества, убийство не есть преступление» или «Стремиться к мщению – добродетель». А вот что сказано в ритуале тайного польского патриотического союза. На вопрос мастера «Как обширна твоя ложа?» надзиратель отвечает: «Границами ее служат высокие горы, два великих моря и две реки». Ежели перевести этот высокий стиль на обыкновенный язык, то это значит, что поляки желают не только полной независимости, но и присоединение к своему шляхетскому королевству юго-западных областей с исконным русским населением. Границы Польши определены государями Священного Союза, и во всяком их изменении заинтересованы Австрия и Пруссия. Об этом должен помнить император Александр. Или император вообще не придает значения тайным обществам? Нет, Александр придает им огромное значение. Но не странно ли, что он сам не сознает вполне ясно и точно, где же, собственно, границы этих загадочных сообществ? Масоны считают его своим. Его руки нередко встречают при рукопожатии по-масонски сложенные пальцы. При обысках в Польше у заговорщиков находились его портреты в рамках с масонскими эмблемами. Правда, теперь официально в России масонские общества закрыты. Но ведь это не значит, разумеется, что масоны перестали быть масонами. Идеи пушками непобедимы, как говорила бабушка Екатерина. Еще до въезда в Верону Александр Христофорович Бенкендорф доносил о существовании Союза Благоденствия. Перечислены были имена заговорщиков, иногда с их любопытными характеристиками. Александр читал этот список. Здесь было столько ему известных гвардейских офицеров. Иных он знал как масонов. Были и штатские. Муравьев, Трубецкой, Пестель, Николай Тургенев, Федор Глинка, Михаил Орлов, фон Визин, Кюхельбекер и многие другие. Список был слишком длинный. И так не хотелось вникать в это дело, которое напоминало увлечение его собственной молодости. Такой слепой и духовно скудный. Были и другие предупреждения. Генерал-адъютант Васильчиков, когда Александр вернулся в царское село из Лайбаха, сообщал ему о заговоре. Он также представил царю докладную записку и перечень участников тайных обществ. Тогда император задумался. После долгих и томительных минут молчания Васильчиков с изумлением услышал от императора, что он не желает вмешиваться в дела тайных обществ. «Дорогой Васильчиков», — сказал он, — «вы были у меня на службе с самого начала моего царствования. Вы знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения. Не мне подобает их карать». В конце ноября в Вероне началась зима. Мороз доходил до 10 градусов. Однако император по-прежнему выезжал один верхом на прогулке. Ему нравилась и Пьяцца делле Эрбе, где некогда был древний форум, а тогда рынок, и храм Санта-Мария Антика, и в готическом духе Сан-Ферма-Маджоре. А главное, ему нравилось итальянское небо. И мысль о том, что, быть может, он в последний раз дышит этим прекрасным воздухом Ломбардии, печалила его. Ему хотелось посетить Рим, но он, уезжая, дал слово императрице-матери не видеться с папой. Она опасалась, что с его религиозной жаждой он увлечется римской идеей. Впоследствии, незадолго до смерти, Александр отправил в Рим к папе Льву XII генерала Мишо с какой-то загадочной миссией религиозно-дипломатического характера. Это послужило поводом для измышлений иезуитов, которым очень хотелось, чтобы русский император умер, признав папизм. Однако в конце царствования Лаферроне доносил французскому правительству, что в России католицизм пользуется меньшей протекцией, чем другие культы. Итак, в Рим из Вероны ехать не пришлось. В Милан тоже нельзя было ехать, ибо там открыли заговор против австрийской власти. Да и пора было возвращаться в Россию. Италия сурово провожала русского царя. Мороз усилился до 16 градусов. Около Падуи царя настигла настоящая вьюга, и некоторые спутники его отморозили себе пальцы. Меттерних заметил, что там, в Вероне, русский император с каждым днем становился грустнее. Причин для этой меланхолии было немало. Между прочим, императора огорчило письмо Лагарпа, который писал откровенно своему бывшему воспитаннику, что решения Веронского конгресса представляются ему напрасной попыткой задержать ход событий, все равно неизбежных. Что касается греков, то он считал их дело правым и предостерегал императора от невыгодных для России последствий веронской политики. В конце концов, освобождение греков возьмет на себя Англия, и тогда ключ к Дарданеллам будет в руках исконной соперницы России. С тех пор Лагарп не получал от Александра писем. В России императора встретили немые белые поля и лютый мороз. 20 января 1823 года он прибыл в царское село.